Глава 30. Ярослав. Утро субботы выдалось пасмурным. Над морем повисли серо-белые облака, напоминавшие синтетическую вату из старых, потрепанных жизнью игрушек. Людей на пляже не было, даже чайки куда-то подевались. Тишину разбавлял лишь шум волн, что медленно подкатывали к берегу. Я лениво пил горячий кофе, который Арт раздобыл нам в аппарате местного хостела. Вчера вечером мы заселились в номер на пятерых, но в итоге кроме нас там никого не оказалось. Ужасный номер, твердый матрас на кроватях, узкая комната, маленькая ванная, местами потертые обои и стул у входа, который почему-то шатался. Одним словом, придорожная романтика, так назвал ее Арт. Утром, когда часы пробили 8, мы уже собирали вещи. Лина пошла в булочную купить нам сдобу на завтрак. Серега делал снимки пейзажа на склоне, а я спустился к пляжу вдохнуть напоследок запах моря. Но хорошее не может длиться вечность. Я к этому уже привык. Мне позвонила мать. С мамой у нас были довольно натянутые отношения. Нет, я любил ее всем сердцем и душой, ждал встреч, желал видеть ее улыбку, но обида из детства никуда не делась. Мать променяла меня на свободу, красавчика из большого города, карьеру и отдых после трудовых будней. Декрет добил ее, а может, то был отец. Если честно, я так и не понял, что произошло между родителями, да и понимать не хотел. Пусть будет счастливо, так я решил для себя. Каждый человек заслуживает крупицу этого состояния, и моя мама не исключение. Конечно, я, как и любой ребенок, мечтал жить в полноценной семье, справлять праздники с родней, получать от них подарки и дарить свои самодельные. Но, увы, мы не выбираем судьбу. С отцом мне тоже не повезло. Из образованного человека он превратился в обычного пьяницу. Уход любимой женщины из его жизни оставил свой след. Сперва папа выпивал лишь вечерами, оправдывая себя тем, что за ужином рюмка увеличивает аппетит, которого у него не было. Однако алкоголя в нашей квартире становилось больше, и в конце концов почти вся его зарплата преподавателя университета уходила в кассы алкомаркетов. Образ любимого папы медленно рассыпался из-за его пристрастия к спиртному. Однажды, когда мне было 8, пока отец спал, я вылил эту гадость в раковину. Отец был вне себя от гнева, он замахнулся на меня впервые. Я замер, пытаясь разглядеть в этом человеке своего родителя. Папа опустил руку, позвонил своему единственному другу Диме Давыдову. Он закрылся на кухне и долго говорил с ним по телефону. Я подкрался к дверям и услышал лишь две фразы. «Я погублю этого ребенка, Дим. Прошу, забери его». Никогда мне не было так обидно, как в тот день. Второй близкий человек отказывался от меня. Я стал никому не нужен. Удивительно, но дядя Дима приехал уже через час, собрал мои вещи и увез к себе в дом. Он сказал, что теперь мы будем одной большой семьей. Мне выделили собственную комнату, купили новую одежду, перевели в школу к Сашке. Меня приглашали за стол во время завтраков, обедов и ужинов. Дядя Дима отдал меня на хоккей в команду к своему сыну, с которым мы давно были друзьями. На Новый год мы поехали в Прагу, как настоящая семья. Много гуляли, ели вкусности и смеялись. А на день рождения дядя Дима купил мне крутой велосипед. Их домработница испекла большой торт и поставила на него свечи. Я свел руки перед собой и загадал всего одно желание – всегда быть частью семьи Давыдовых, ведь другой семьи у меня больше не было. Спустя 2 года мама вернулась, нет, не с чемоданом и планами остаться на ПМЖ. Она прекрасно знала, что я теперь живу у чужих людей, хотя никто из них не обязан был заботиться о постороннем мальчишке. Но я все равно обрадовался, увидев мать. Русые волосы рассыпались на ее хрупких плечах, губы блестели в малиновом оттенке, а в глазах, казалось, заблестела новая жизнь. Мама изменилась, она будто ожила после бесконечной череды падений. Я помню, как мы обнялись в тот день, и как она робко до ужаса виновата извинилась за долгое отсутствие. Прощаясь, мама обещала звонить и навещать меня по выходным. У нее был целый список подарков, которые она планировала покупать на праздники. Но, несмотря на желание общаться со мной, мама не собиралась забирать меня с собой в новый мир, где она была королевой. Наверное, она радовалась, что так удачно разрешился вопрос с балластом в лице Ярослава Громова. И даже это я принял как должное и не сказал ни слова против. «Все наконец-то наладилось», — подумал я. «Вот только что-то было не так. Моя любовь к этой женщине стала иной. Она словно сменила сезон с прекрасного лета на холодную зиму. И по сей день я не мог разрушить стену между нами». «Как ты, Ярик?» — раздался ее дружелюбный голос в трубке. Я сглотнул, разглядывая спокойное море, пену на берегу и двух чаек, что сидели на большой коряге. «Нормально. А ты, мам?» «Хорошо. Знаешь, — с энтузиазмом начала она, — я решила приготовить торт. Ты ведь приедешь на мой день рождения? Хочу сделать 3 шоколада. Тебе же он нравится». «Не знал, что ты полюбила готовить». В моем голосе звучала отстраненность. «Да я даже с Ангелиной и то говорил более дружелюбно. Не люблю, но ради тебя хочу попробовать». «Не стоит на это тратить время», — сорвалось у меня. «Что ты имеешь в виду?» Она явно поникла. «Я не приеду, мам». Мы оба замолчали. Не знаю, о чем думала мать в этот момент, а я — о серых облаках, которые заполнили собой небо. Мне вдруг показалось, оно никогда не посветлеет, как и мои отношения с мамой. Мы были так далеко друг от друга. Я разучился принимать ее заботу. «В школе не отпускают?» — наконец спросила она. «Угу», — прошептал я отговорку. Сел на корточки и взял маленький изумрудный камешек, бывший кусок стекла, который изменило море. Сжав его крепко в пальцах, я отвел руку в сторону и кинул камень в воду. Он проскользнул по поверхности волн, ударившись 3 раза, пока окончательно не потонул. «Сынок, мне уже пора, мам. Созвонимся позже». Я поспешил сбросить вызов и подняться. Вздохнул. Пожалуй, мне было слишком грустно. Я вспомнил себя тем 7-летним ребенком, сидящим под горкой. «Красивая!» — раздался неожиданно голос рядом со мной. Оглянувшись, я заметил Ангелину. Она поравнялась со мной и смотрела на море, скрестив руки на груди. Воздух пропитался прохладой, будто не весна вовсе, а настоящая хмурая осень, пожалуй, даже слишком хмурая. «Мрачная», — отозвался я, загадывая, слышала ли она мой разговор с мамой. «С другой стороны, не все ли равно?» «Тебе просто пора снять очки с серыми линзами», — хмыкнула Лина. «Ой, это разве не коса?» Она подняла руку, показывая на длинную полосу берега, омываемую морем. Удивительно, как я сам не заметил ее, когда спускался сюда. «Похоже на то». Я без особого энтузиазма пожал плечами. «Говорят, коса — это дорога в мир царя Посейдона». «Да, а еще говорят, что золотая рыбка исполняет желание. Принести удочку?» С нескрываемым сарказмом произнес я. Однако Ангелина не обратила внимания на мою очередную колкость. Мне показалось, она стала воспринимать меня иначе, словно посмотрела под другим углом и увидела настоящего меня. И это однозначно подкупало. «Идем», — скомандовала девчонка. Я словом не успел обмолвиться, как Лина схватила меня за руку и потянула за собой в сторону косы. «Осмелела?» — усмехнулся я. Мой взгляд скользнул на плечи Ангелины, хрупкие и в то же время уверенные. Обычно я не позволял девушкам так вести себя со мной, но сейчас почему-то продолжал следовать за этой ходячей катастрофой. «Было бы кого бояться», — бросила через плечо она. И мы, по ее желанию, оказались на той самой стреле, ведущей в неизвестность. Узкая тропинка не позволяла особо разгуляться, поэтому нам пришлось идти довольно близко друг к другу. Вернее, Лина шла впереди, практически силой таща меня за собой. «Тебе не кажется, будто мы стоим в центре океана?» Она резко остановилась, расправила руки в стороны и повернулась ко мне. Ее губы дрогнули, на них появилась улыбка. «Ну...» — я оглянулся. Вокруг действительно было много воды. «Мы как главные герои крутого блокбастера, которые сбежали от реальности». Она продолжала улыбаться. И я заметил, как из-за нависших над нами туч проскользнул луч солнца. Довольно яркий, пусть и едва уловимый. «В жизни все не так радужно, как в крутых блокбастерах», — сказал я, разглядывая Лину. Ветер коснулся ее прядей, струившихся по плечам. Несколько из них упали на губы девчонки, но она не спешила их поправлять. «Я тоже так думала, но знаешь, Ангелина почему-то перестала улыбаться. Наверное, все зависит от нас и от тех, кто с нами рядом. Я вот была убеждена, что ты высокомерный сноб, которому плевать на всех». «Была?» — я выгнул бровь, всматриваясь в ее глаза, напоминавшие золотую осень. В них искрило согревающее солнце, как в последние дни октября. «Угу, а теперь?» «Только не говори, что послушала Арта и запала на меня». Не удержался я от подколки. «Не скажу». Она повернулась ко мне спиной, обхватив себя за плечи. «Знаешь», — ее голос вмиг поник, — «мой отец бросил нашу семью. Я не помню, когда последний раз слышала его голос». «Что?» — хрипло произнес я, догадываясь, что Лина все же стала свидетелем моего разговора с матерью. «Мне кажется, что это так несправедливо», — воскликнула девчонка, кинув на меня взгляд через плечо. Она поджала губы, словно маленький ребенок. В очередной раз я поймал себя на мысли, что Лина выглядит мило, даже больше, чем просто мило. «Родители не выбирают», — вздохнул я. «Для кого-то дети — главные герои их жизни, а для кого-то — проходные персонажи». Я вспомнил мать и отца, горку, где прятался, и игрушку, мамин подарок, которую выбросил в мусорный бак. Дети никогда не хотят быть проходными, они ведь не просили их рожать. «Однажды все мы находим тех, для кого будем главным героем. Я уверена в этом». Она повернулась ко мне, вытащила из кармана монетку в 5 рублей. «Я попрошу у Посейдона, чтобы ты и я обязательно стали главными героями», — прошептала Лина, зажмурившись. И то ли время в округе замерло, то ли мой личный циферблат дал сбой. Говорят, даже у самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Банально, — думал я, — вот только, услышав несколько простых слов, сам улыбнулся. А еще мне вдруг почему-то захотелось защитить Ангелину от Сашки, который не планировал ничего хорошего с ней, от глупых подколов в школе со стороны пацанов, от девчонок, которые косились на Абрамову из-за давы, и даже от этого прохладного ветра. Я взглянул на Лину и впервые увидел нечто большее. Тишину, которая проникает в самое сердце, штиль на летнем море и уют, о котором писали классики. Арт был прав. Ангелина не похожа на других. И да, это не та красота, от которой в штанах становится тесно. Это совсем другое, ранее неизвестное мне чувство.